Закрыли спортивные соревнования на приз «Факель Почумбо», которые были начаты с 2 июня. 30 июня в Хыннамском районе города Хамхун, провинции Южный Хамгён, прошла церемония по закрытию соревнований. На ней присутствовали соответствующие работники, спортсмены и жители Хамхына. Спортивному обществу 25 апреля, которое вышло победителем соревнований, был присвоен переходящий кубок, а отличившимся командам и спортсменам – медали.